Они определили навечно все эти тарифные сетки, ставки, где что кому положено, от красотки нашей Инны Матвеевны, которая за железной дверью читает наши анкеты, до Устименки, который при чудовищной своей ответственности зарплату получает не по знанию врачебному, а по смотрительскому. Он главный, а жалование ему идет смехотворное. Между тем, не будь он главным, а будь лишь консультантиком со степенью, и уже жизнь розовеет, уже все совсем иначе. Так, возвращаясь к истокам, этими ли способами, так ли, надобно поддерживать тех, кто истинно понимает, в чем смысл жизни, и тех, кто ее лишь обкрадывает и ею пользуется. Он еще раз коротенько вздохнул, потрепал Сашу по плечу на прощание. Удивительно у него получалось это движение, ласковое, неторопливое. Какие тысячи, да что тысячи, десятки тысяч людей улыбались светлее от этого грубоватого и нежного прикосновения огромной лапищи целителя и собеседника, никогда не спешащего покинуть своего больного. В кабинете главного врача он застал Устименку с письмом в руке, бледного, ничего как бы не слышащего и не понимающего. Каким-то вдруг сорвавшимся глухим голосом Устименко представил ему юношу, высокого и худого, который неподвижно сидел, упершись руками в острые колени, и не отрывал взгляда черных, печально сверкающих глаз от Владимира Афанасьевича. «Познакомьтесь», — прокашливаясь, произнес Устименко, — «это наш новый доктор Вагаршак Саинян, а это Вагаршак, наш главный хирург, Николай Евгеньевич Богословский. Ашхен Аванесовна, наверное, называла: «Как же! Как же!» — поднявшись и вдруг став на голову выше Богословского, лихорадочно, быстро, глубоким и гортанным голосом заговорил Саинян. «Непременно, — говорила, — я хорошо помню, про церковную решетку помню и про диспут с попами». «Как же Ашхен Иванесовна здравствует?» — спросил Богословский, тоже наслышанный от Устименки про знаменитых фронтовых старух, про Ионча, которым обидела Ашхен Володю, и про многие другие их словопрения и совместные дела на флоте. «Вернулась в свою Армению?» «Ашхен Аванесовна скончалась», — тихо ответил Саинян. «Скончалась 8 дней назад. Я ее проводил и сразу же сюда уехал». Он все еще стоял перед Богословским, глядя куда-то мимо старого доктора, с таким выражением растерянности и слабости, которые бывают у людей, близких к потере сознания. «Да вы не больны ли?» — спросил Богословский извечным, не столько докторским, сколько отцовским движением, прикладывая руку тыльной стороной к действительно пылающему лбу Саиняна. «Простыли в дороге?» «Утром было 39», — с извиняющейся мягкой плывущей улыбкой ответил молодой доктор. «Но я скрыл в поезде, чтобы не высадили. Извините, пожалуйста, я не могу стоять».